Через 3 дня выпуск. Сегодня выпускной бал. С этим проснулись свежим майским утром выпускные. И с самого начала дня праздничное настроение уже не покидало девочек. Как-то странно было им чувствовать себя свободными от книжной долбежки. Экзамены кончились. Кончился трепет постоянного вопроса. Выдержу или срежусь? Погода в день бала, казалось, решила побаловать выпускных. Цветы на лужайках кивали, казалось, им одним. Птицы чирикали, как будто только для них, свои веселые, несложные песенки. И сама весна улыбалась и сияла им. К довершению праздничного настроения в это утро начальница объявила девочкам, что фрейлин Фюрст совсем поправилась, и что ей вручена уже собранная ими сумма, и что ее вполне хватит для поездки на юг. Маман прибавила, что передала вместе с тем и убедительную просьбу Мини Карловне вернуться на службу в институт. Ваша добрая наставница простила вас всех от души и осенью вернется принять класс малюток. Торжественно заключила свою речь баронесса. Оглушительное дружное ура покрыло ее последние слова. Девочки обнимались, целовались, поздравляли друг друга. Воцарился какой-то хаотический праздник, длившийся до вечера. До той самой минуты, когда дежурная мадемуазель Элис поднялась в дортуар и повестила уже одетых девочек о том, что время спускаться в залу. Похорошевшие, в тоненьких батистовых передниках, с бархатками на шее, чуть заметно подвитыми кудельками, выпускные вошли в залу. Неожиданно пожарный оркестр грянул тушь, и показалась величавая фигура начальницы, окруженная почетными опекунами, инспектором и всем учительским персоналом. За ними следовали все приглашенные – родители, родственники и знакомые институток. «Солнышко! Мама Нелли!» Лида Воронская, позабыв всякие этикеты и дисциплину, бросилась в толпу гостей, в которой мелькнули знакомые дорогие лица. «Солнышко, мамочка!» – повторяла девочка и, сама не замечая того, прыгла на месте по давнишней детской привычке. «Грицка мой, Грицка!» – послышался новый возглас, и хохлушка Мара стремительно бросилась навстречу молодому человеку во фраке. От него веяло силой и весельем, и странно было видеть его лицо. Круглая, румяная, дышащая степным загаром и украинской мощью среди усталых, анемичных и бледных лиц петербуржцев. Маруся себя не помнила от восторга. Она послала пригласительный билет на этот бал своему Грицку туда, в вольную родную Украину, в чудесный маленький хутор, далекой от мысли, что он приедет. Послала на память жениха в выпускном бале его невесты. А он вдруг приехал. Не веря своему счастью, крепко сжимая руку своего нареченного, Мара вся сияла, как ясное солнечное утро. Длинный, утомительно скучный полонез сменился чарующими звуками вальса. И понеслись задумчивые звуки в раскрытые окна зала и запели чарующие мелодии в Большом институтском саду. Хохлушка Мара открыла бал со своим Грицком. Приятно было смотреть на эту юную счастливую пару. Обычно некрасивая, с чересчур крупными, неправильными чертами лица, Мара разрумянилась, как вишня. И со своими темными сияющими глазами теперь казалась красавицей. Креолка танцевала с каким-то юнкером. Дадошки и малявки попались как нарочно, чересчур высокие кавалеры. И они призабавно выписывали в воздухе все те па, которые полагается проделывать на паркете. С высоким, стройным кавалеристом танцевала Лида Воронская. Этот юноша был Добровский, ее хороший знакомый, прекрасный танцор, всеми силами желавший заинтересовать разговором свою юную даму. Но юная дама в мыслях была далеко и от юнкера, и от светского разговора. Она вертела головкой вправо и влево, отыскивая по зале папу Солнышко и маму Нелли, сидевших подле начальницы в кругу приглашенных гостей. И отыскав их, она начинала весело кивать головой и улыбаться, а ее глаза без слов говорили: «Ах, как хорошо! Как хороша жизнь! Молодость! Этот бал! Но вы лучше всех, мои дорогие!» Кончился вальс. Исполненная неги, последняя нота его умерла в тиши весеннего вечера. И голос дирижера Добровского звучно огласил зала: «Нанимайте своих дам для первого контраданса!» И тотчас же тихо и вкрадчиво добавил, обернувшись к Лиде: «Не правда ли, вы окажете мне честь?» И Лида встала в первую пару со своим кавалером. В дверях зала появился Зинзерин. К нему подлетела Сима Эльска. «Вы должны танцевать со мной, Николай Васильевич. Я на вашем экзамене 12 с плюсом получила». Смешно переваливаясь на высоких, как ходули, ногах, Аполлон Бельвильдерский повел свою даму. Креолке захотелось последовать примеру Вольки. И наскоро оправив свои кудерки, она очутилась перед Чудицким. «Владимир Михайлович, пожалуйста!» Словесник с поклоном подал руку за олевшей от радости девушки. «Счастливица! Самим Чудицким танцует! Счастливица Зина!» Зашептали с завистью вокруг нее. «Медам, медам, смотрите, протоплазма в пляс пустилась, с малявкой танцует. Вот так пара!» Смеялись девочки, следя глазами за маленьким физикантом, добросовестно отплясывающим кадриль с Пантаровой второй. «Вы счастливы, не правда ли? Вы счастливы сегодня, мадемуазель Лиди?» спрашивал Добровский, покручивая свои маленькие усики. «Вы теперь вполне взрослая барышня». «Ах, да!» – искренне сказала девочка. «И солнышко здесь, подумайте, и мама!» Ее лицо вдруг подернулось облаком грусти. В воображении промелькнул знакомый образ. «Жаль только, что нет большого Джона», – со вздохом заключила она. Ее кавалер, однако, уже ее не слушал. «Большой круг, пожалуйста!» – неистово выкрикивал он. «Лида, вороненок, тебя спрашивают!» – услышала Лида позади себя. Перед Воронской стояла Дадошка. «Тебя спрашивают две девочки, они в коридоре». У Дадошки рот был по обыкновению набит чем-то сладким, и в руке она держала апельсин. Но в лице девочки было что-то лукавое и таинственное. «Ступай, Лида, ступай скорее!» Сердце Лиды ёкнуло. «Вероятно, Каролина и Мари», – решила она. «Но почему же у меня так бьется сердце?» И наскоро бросив своему кавалеру. «Извините, месье». Она бесцеремонно вырвала у него руку и бросилась в коридор. Действительно, там на скамейке сидели Каролина и ее сестренка Мари, одетые в изящные шерстяные платьица, а между ними... «Дитя мое, ко мне скорее! Я знаю, и все простила. И тебе, и другим. Все простила!» Услышала Воронская. «Дитя ты мое! Дитя ты мое!» Повторяла Фюрст и прижимала к себе стриженную головку Лиды. «Не плачьте, маленькая русалочка, все прощено и забыто». Тут Лида увидела высокого молодого человека, не успевшего еще сбросить плащ. «Большой Джон! Милый Большой Джон! Мой брат! Мой хороший!» Большой Джон, как ни в чем не бывало, сбросил с себя плащ, кинул его беззаботно в угол, поглядывал на Лиду своими насмешливыми, ласковыми глазами и добродушно посмеялся себе под нос. «Что? Не ожидали видеть меня здесь?» – спрашивал он. «Да как вы сюда попали, Большой Джон, голубчик?» – обрадовалась Лида. «Меня привел сюда некий обитатель Парнаса, Аполлон Бельвельдерский», – прогудел Большой Джон басом, строя одну из своих удивительных гримас. «То есть Зинзерин?» – засмеялась Лида. «Вы хорошая отгадчица, маленькая русалочка. А теперь ведите нас в залу. Я хочу танцевать с вами котельон, за которым мы вдоволь наговоримся. Но прежде мы поместим в укромное местечко Фрейлин Фюрст и найдем хороших кавалеров для сих юных барышень». Снова радость овладела Лидой. Все последующее время пронеслось для нее как в сказке, как в волшебном полусне, как в дивной грезе. Она танцевала со своим старым другом, поверяла ему все то, что пережила в последнее время. Говорила, как больно отозвалась на ней их ссора, как мучительно переживала на болезнь Фрейлин Фюрст. Кончился бесконечный котельон, после которого выпускные окружили Мину Карловну, торопясь выразить ей свое сочувствие. Растроганная Фрейлин Фюрст была на седьмом небе. После тяжелой болезни она не могла, однако, оставаться на балу до поздней ночи и, обещав девочкам присутствовать на их выпускном акте, уехала домой в сопровождении Лины и Марии, счастливая, как никогда. Уехали за нею солнышко с мамой Нелли, подтвердив еще раз свое приглашение Елецкой Дадошке провести у них лето. Но бал не прекращался. Большой Джон, заменивший Добровского в качестве дирижера, придумал славную штучку. Попросив разрешения маман, он поел танцующие пары в сад мазуркой. Стройно заливался оркестр. Пары спорхнули по длинным лестницам, очутились в саду и с веселыми шутками под бряцанье шпор и шелест платья помчались по широкой аллее. И вдруг звонкая трель прорезала гармонию ночи. «Соловей!» И длинная фаланга танцующих остановилась, как вкопанная. А соловей все пел да пел. Он пел, как ручей в лесу, как тихое озеро в буре, как стрекот кузнечиков в летнюю ночь, как голос юных легкокрылых эльфов, как поэты старинных рыцарских времен. как хорошо мне, мой Критю!» Прошептала Мара, сжимая руку своего жениха. «Будто дома мы, будто на хуторе в вишневом садике поет наш соловей». «Скоро и мы будем там, серденько мое!» С необычайной лаской в голосе отвечал Грицко своей невесте. А другая пара впереди, тоже зачарованной роскошной соловьиной песнью, смотрела в лицо друг другу и тихо смеялась. «Вы ни чуточки не сердитесь на меня теперь, большой Джон?» спрашивала Лида своего кавалера. «Я был бы большим колпаком со слиными ушами, маленькая русалочка, если бы посмел еще теперь сердиться на вас», отвечал большой Джон. Соловей стих. Музыканты приблизились к окнам зала, и звуки оркестра наполнили сад. «Вперед!» – крикнул большой Джон. «Вперед, не танцующие пары, а вы все славные юные существа, собирающиеся выпорхнуть из этого старого гнезда. Смело и бодро вперед в незнакомую жизнь на помощь близким, на утеху несчастным, и да покажется вам жизнь прекрасной, как эта белая ночь, как соловьиная песнь, как музыка, чарующая нас в эти минуты». «Ура! Большой Джон, ура! Дай Бог, чтобы слова ваши сбылись, добрый волшебник!» – крикнула Лида. И все пары подхватили это «ура». А белая ночь, казалось, знала то, чего не знали юные девушки, готовившиеся выпорхнуть из старого насиженного гнезда. Но белая ночь молчала, и будущее казалось девушкам такой же чарующей, как эта белая ночь, загадка.